Глава 29. Марьяна. На следующее судебное заседание по делу я еду, волнуюсь еще сильнее, чем в прошлый раз. Меня все так же съедают сомнения насчет встречи Вадима с Кириллом. Титова хочется задушить, но он продолжает гнуть свою линию. С Кириллом он не встречался. Иногда я убеждаю себя, что Вадиму просто нужно верить. Иногда снова открываю переписку с доброжелателем и утопаю в отчаянии. Потому что только дура может смотреть на эти фото и тратить время на придумывание допустимых версий. На самом деле их нет. Если бы Вадиму нечего было скрывать, он ответил бы на мой вопрос честно. А так... Заходя в зал судебных заседаний, ощущаю дрожь в пальцах. Я потеряла чувство надежного плеча. Я не знаю, по соседству со мной за столом сидит друг или враг. Поворачиваю голову на Вадима. Смотрю. И сердце сжимается. По-женски я в него, кажется, влюблена. Но любые чувства к нему приправлены страданиями и раздражением. Почему нам так сложно просто нормально поговорить? Или он думает, что я на это не способна? «Что?» Заметив слежку, Вадим поворачивает голову и задает вопрос. Я просто мотаю головой. «Ничего. Начать выяснять отношения сейчас было бы верхом глупости». Судья заходит в зал через свою дверь. Мы встаем. На Кирилла сегодня я стараюсь в принципе не смотреть и не реагировать. Не хочу доставлять ему удовольствие собственными сомнениями. Я вполне допускаю, что доброжелатель — это он. И встречу эту организовал. А потом отправил снимки просто, чтобы поссорить нас с Вадимом. Только если это так, почему бы все тому же Вадиму не объясниться? Не понимаю. Может, после заседания попробую выяснить еще раз. А пока веду себя так же, как на прошлом. Внимательно слушаю, но не вмешиваюсь. Отличие в единственном. Сегодня не могу просто восторгаться мастерством Вадима. Постоянно ищу подвох. В глубине души очень сильно надеюсь его не найти. Но он находит меня сам. Ваша честь, мы хотели бы приобщить к делу ту самую доверенность, на основании которой была произведена сделка. Когда один из адвокатов Кирилла встает и протягивает в сторону судейской трибуны бумажку, у меня ускоряется сердце. «Давайте». Судья позволяет. Мужчина обходит стол и движется к ней. На обратном пути траектория его движения меняется. Еще один документ ложится на наш стол. «Изучайте». Он произносит с легкой издевкой, улыбаясь мне. И пусть изучать явно первым должен был бы Вадим, документ в руки хватаю я. Пробегаюсь взглядом и холодею. Потому что даже мне, человеку без юридического образования, понятно, что подпиши я подобную доверенность, мои акции можно было совершенно легально продать, подарить. Да хоть на собаку переписать. Что угодно сделать. Но дело в том, что я этого не подписывала. Поворачиваюсь к Вадиму и смотрю в глаза. На лице мужчины я не вижу ни волнения, ни даже заинтересованности. А сама ужасно злюсь сейчас. «Я этого не подписывала», — говорю уверенно. Жду от Вадима кивка, но он как будто не слышит. «Сторона истца, вы хотите что-то заявить?» Я от Вадима реакции не получила. Судье не ответить он не может. Я склоняюсь ближе и требую. «Скажи, что мы протестуем. Я этого не подписывала». Мой голос срывается, но я снова не вижу никакой реакции. Вадим на меня даже не смотрит. Только на судью. «Нам нужно время для изучения, Ваша честь». От его просьбы у меня поднимается давление и обрывается сердце. «Нам не нужно никакое время. Шиплю, игнорируя тот факт, что со стороны это может смотреться подозрительно. Кирилл сейчас наверняка улыбается. Судья слегка недовольна. Но я не могу сдержаться. Мой страх и непонимание выливаются в настойчивость. Я этого не подписывала, Вадим. Скажи, что я этого не подписывала. В ответ на мое требование Вадим наконец-то скашивает на меня взгляд. Он тоже недоволен. Глазами требует прекратить истерить, но я не могу. «Ваша честь», не сдержавшись, поворачиваясь к судье и обращаясь уже к ней. У женщины приподнимаются брови. Она удивлена, ведь раньше я по собственной инициативе ни слова не произнесла. «Слушаю вас, истец. Хочу встать и сама сказать то, что должно быть озвучено, но Вадим придерживает меня за руку и заставляет плотнее вжаться ягодицами в стул. Тянет к себе, говорит на ухо. «Не порть мою работу, Марьяна». От возмущения я теряюсь. Хватаю ртом воздух, мысли разлетаются. Вместо меня встает Вадим. Улыбается судье, повторяет. «Нам нужно время на изучение документа, Ваша честь». «Хорошо. Тогда объявляю перерыв». Молоточек стучит по дереву. Комнату заполняет шуршание одежды. Все встают, а я так и сижу на стуле. Чувствую себя потерянной, а еще преданной. Вадим не ждет, пока я оживу. Собирается и движется к выходу. Я со все того же места вижу, как в дверном проеме его догоняет Кирилл. Улыбается, хлопает по плечу. И пусть Вадим не реагирует на этот жест явной приязнью, придушить я хочу именно его. Я вылетаю из суда с задержкой, догоняю Вадима по пути к его машине. Бью по плечу, требуя остановиться. Он просто оглядывается и одаривает меня хмурым взглядом, как будто опять беззвучно повторяя «Не истери». А я не могу. Я имею на это полное право. «Что это было?» — повышаю голос, стараясь догнать и все же заставить его обернуться. В грудной клетке печет и клокочет. «Хочу крови всех предателей!» «А как ты думала, Марьяна? Будем от заседания к заседанию только побеждать?» Я предупреждал, что судебный процесс — это долго, сложно, успех никто не гарантирует. Я сказала, что не подписывала эту дурацкую бумажку. Я недослушиваю Вадима, перебиваю, топая ногой. Это наконец-то срабатывает. Он останавливается и оборачивается, складывает руки на груди и недовольно смотрит. Он, блин, недоволен. Адвокат своим клиентом. «Ты много разного говоришь, Марьяна, а потом оказывается, все не совсем так, как ты говорила». Его жестокие слова больно ранят, снова практически сбивая с ног. Но вслед за слабостью я чувствую прилив ярости. Шагаю ближе к Вадиму, запрокидываю голову, смотря прямо в глаза. «Ты встретился с Кириллом и договорился слить мое дело, да? Это месть за то, что я отказала тебе в праве эксклюзивно себя трахать?» У Вадима каменеет лицо. На последних моих словах глаза вспыхивают такой же яростью, как мои. Меня саму передергивает от собственных формулировок, ведь и мыслей не было ввязаться в отношения с кем-то еще, кроме мучающего меня Вадима. Даже когда после ночи со мной к нему на порог явилась наглая любовница, я не отомстила и не отрезала чувства к нему, а просто еще сильнее мучилась. «А ты прямо-таки право себя трахать раздаешь? Эксклюзивно или нет? Интересная ты женщина». Вадим проезжается по мне взглядом, явно стараясь унизить. Но меня не сбить с главного. Снова топаю ногой и требую. «Отвечай на мой вопрос. Ты договорился с Кириллом?» Вадим несколько секунд молчит. Меня колотит. Значит так, Марьяна, слушай сюда. Кто тебя трахает, это вопрос. Никак к делу не относящийся. А у нас с тобой был договор. Я защищаю тебя в суде так, как сам считаю нужным. Не отчитываюсь перед тобой, потому что бессмысленно. Ты много дел выиграла в своей жизни. А я — да. Объяснять тебе, почему в процессе делаю так, а не иначе, не стану. Спросишь с меня за результат. Уяснила? Ответить хочу ругательством, но вместо этого сжимаю губы. Дышу через нос, пытаюсь в последний раз для себя же выяснить, на какие крайние меры я готова. Мне прислали фото с вашей встречи, твоей и Кирилла. Вместо того, чтобы объясниться, ты врешь, что с ним не встречался. Вижу, что Вадим становится еще более серьезным, даже чуть бледнеет. Что, не ожидал? Тогда ты херовый профессионал. Ты либо мне доверяешь, Марьяна. Да в задницу твое доверие. Не сдерживаюсь, снова кричу. Какого хрена я вообще должна тебе доверять? Ты ведешь себя как мудак. Ты взялся за мое дело только чтобы меня мучить. Придумываешь какие-то дебильные условия. То ужин тебе приготовить, то кофеек принести. Может, мне еще за Марселем отходы убирать? Ну а что? Отличный вариант, не находишь? Ты решил выжить и сделал все. Поиздеваться надо мной, отомстить за то, как вела себя, когда мы только познакомились, а потом еще и от Кирилла деньги получить. Я же не узнаю все равно. Я же тупая. Я же ни одного дела не выиграла. Замолкаю и глубоко, часто дышу. Вот сейчас. Вадиму надо что-то сказать. Необходимо просто. Но он молчит. Я снова набираю в грудь воздуха. Ты ничтожество, если решил отомстить мне так подло. И ты меня совсем не знаешь, если думаешь, что я спущу такое с рук. Я тебе такую славу разнесу. Угрожать — это уже лишнее, но сдержаться я не смогла бы. Вадим сжимает плотно губы, делает маленький шаг ко мне, нависает, сжав пальцами мой подбородок. «Знаешь что, принцесса на горошине, если ты думаешь, что вести твое дело — предел моих мечтаний, то ты сильно заблуждаешься. Если думаешь, что качаться на твоих ебанутых качелях, то приласкаешь, то оттолкнешь — это то, от чего я оргазмы ловлю, тоже мимо. У тебя много качелей. Выплевываю, не сдержавшись. На одних покатался, на другие прыгнул. То Юля, то я, то еще кто-то. А ты у нас святая. Он снова намекает на Стаса. Я еле сдерживаюсь, чтобы в лицо не крикнуть, что между нами ничего нет. Но это не дело Вадима. Это только меня касается. Я сделал тебе одолжение вопреки твоим психам, превосходству на ровном месте и сложности ситуации, в которую ты втянула себя сама. Прежде чем говорить что-то судье, я сам должен быть уверен, что не несу чушь. Прости, но твоих импульсивных слов мне недостаточно. Поэтому я взял время. Но теперь понимаю, что нахуй мне то время. Нахуй мне тратить свои силы на то, чтобы потом ты меня дерьмом поливала. Ну и не трать. Кричу, сбивая мужскую руку. Отступаю, смотрю в глаза и отрезаю. Как сейчас кажется, раз и навсегда. Я отказываюсь от твоих услуг. По проезжей части проносятся машины. Где-то слышны трели птичьих голосов. Но мне кажется, что после произнесенных слов мы вдвоем с Вадимом оказываемся в вакууме. Смотрим друг на друга и молчим. Первым отмирает Вадим. Распрямляет плечи, стряхивает руки, будто облегчение испытывает, и произносит. «Прекрасно. Договорились. Когда найдешь другого адвоката, маякнешь. Я передам ему дела. Желаю победы». Мужчина разворачивается и продолжает движение к своей машине. Я же выставляю руку в сторону и впиваюсь в кованный забор, чувствуя слабость в коленках. Только сейчас понимаю, что именно сделала. Я отказалась от помощи Вадима. Теперь в войне с Кириллом я совершенно одна.